Глава 22. Вечеринка подходила к концу. Гости потихоньку разъезжались. Заканчивался и бал. Пьяные гвардейцы шумно обсуждали, в какой клуб поехать, чтобы продолжить веселье. Дамочки из рода Обличевых предлагали им встречные варианты, погламурнее. А Виктория Обличева, к которой уже клеился какой-то слюнявый штабс-капитан, едва меня увидев, устроила сцену, что я бросил ее совершенно одну, оставила тетушек и сестер на попечение гвардейской братвы и потащила меня к выходу. Шикарный руссо-балт-паладин подъехал к мраморной лестнице дворца почти немедленно. Я мысленно поприветствовал этот автомобиль, который еще 5 лет назад был моим. Едва захлопнулась дверь, а Обличева скинула соболью горжетку, единственное, что было на ней поверх пиявочного костюма. Она упала на заднее сиденье и тут же попыталась мной овладеть. Но я твердо предложил ей немного подождать. На выезде со стоянки попросил водителя остановиться, сказал, что должен дать слугам необходимые распоряжения. Не без труда я нашел свой кайзер на самой дальней парковке. Миша с Гришей сидели в машине и рубились в карты. Бездельники так увлеклись, что даже не сразу обратили внимание на мой стук в окошко. Пришлось долбануть по капоту кулаком. «Меня не ждите», — сказал я, когда Гриша соизволил открыть дверь. И тут же дал им важное поручение. «Устройте мне встречу с теневым авторитетом». «Каким именно?» — вмиг став серьезным, спросил Гриша. «С хозяином ваших бывших хозяев. Как его там? Тимур, кажется?» «Ого, самим Дездичада?» — с уважением присвистнул Миша. «Ну да, с ним, Тимуром, лишенным наследства. Думаю, у него будет интерес к одной коллекционной штучке. К той, за которой лезли два братана, да голову потеряли. Скажешь именно так, понял?» Гриша кивнул. Я не знал, понял он или нет, но кивнул. Криминальный авторитет Тимур носил прозвище Дездичада, лишенный наследства, неспроста. Урожденный Шопотов, чистокровный княжич, он мог со временем возглавить старший род. Но что-то там случилось в их семье такое, о чем до конца не знал никто. Ходили лишь слухи, что по вине юного Тимура погибли его брат и сестра. Одни говорили, что по неосторожности, другие, что парень имел злой умысел. Как бы там ни было, после загадочного происшествия Тимура изгнали из рода навеки. Оттого и появилось прозвище, как у Айвенга. И Дездичада тоже не сдался, как и легендарный английский рыцарь. Имея чистую древнюю кровь и неплохие навыки в родовой магии тени, вскоре он сколотил свой собственный клан, созвал обиженных, взял на службу бастардов, подчинил несколько крупных ОПГ. Полноценным родом такую семейку не назовешь, но кланом вполне. Старший род Шопотовых теперь возглавляла младшая сестра Тимура. Сам же он стал бандитским князем. Когда я вернулся к Обличевой, она выбралась из машины и ждала меня снаружи. Попыталась возмутиться, что замерзла, пока меня не было, но я лишь усмехнулся. Пообещал, что скоро согреемся. Мы сели в машину. «Арнольд, домой!» — скомандовала Обличева водителю. И тут же бросилась ко мне на шею целоваться. Непривычно было ехать в собственной машине, в собственный дом, тем самым маршрутом. Я испытывал какие-то странные смешанные чувства. Ностальгией это не назвать. На зависть или обиду тоже не совсем похоже. Дом — милый дом. Никто бы не подумал, что буду заходить сюда как гость под чужим именем с чужим лицом. Но самое обидное, что дом не узнал меня. Скульптуры Аполлона и Адониса в вестибюле не повернули в мою сторону голов. И светильники не вспыхнули разом веселыми огоньками. И вообще... Дом был не тот. Он теперь не был красив. Здесь провели косметические ремонты, и все теперь выглядело излишне напыщенным и вульгарным. Стало больше мореного дуба и позолоты, бархата и парчи. Мещанская роскошь, безвкусица, а ведь истинная красота в гармонии. А Обличева словно с ума сошла. Уже на пороге она шикнула на слуг, чтоб и носу из своих нор не высовывали. Схватила меня за руку и поволокла на второй этаж, к спальням. В принципе, я ожидал, что снова встречу какую-то безвкусицу. Но такое... Если моя бывшая спальня осталась похожей на спальню, то соседняя комната, где раньше располагался гардероб, превратилась во что-то ужасное, больше похожее на пыточную. Какие-то станки с ремнями для конечностей и отверстиями для головы, странного устройства качели, длинные вешалки с висящими на них плетками. Еще одна полка плотно заставлена искусственными фалосами разных цветов и размеров. Все понятно. Викуся — большая поклонница маркиза де Сада. Впрочем, эта догадка впервые посетила меня еще там, в туалете. А Виктория меж тем стянула с себя пиявочный костюм и, выразительно глянув на меня, взялась за плетку. Я посчитал, что лучше уж сразу расставить все точки над «и». Обличева должна крепко уяснить, что главный в наших сексуальных отношениях я, и если захочу, чтобы меня побили, то сам пойду в боксерский клуб и выберу для спарринга парня покрепче. Но желания безвинно получать плеткой по заднице у меня не было никакого. Потому я скинул палаческий камзол на пол, ловко перехватил руку с плеткой и уже знакомым обличевой движением развернул ее задом к себе. Ну что ж, начинаем веселье. «Еще! Еще!» — кричала Виктория, едва плетка соприкоснулась с ее упругой попкой. «Ладно, не будем разочаровывать даму. Я так отходил графиню плеткой, что ей стало уже не до секса. Но тут уж и я вошел в азарт. Дорогая», — жарко прошептал я ей на ухо, — «не взбодрится ли нам порцией маны? Ты ведь знаешь, как она усиливает организм?» «О да! О да!» — идея графини понравилась. Она указала мне на электрический звонок на дальней стене. «Вызовешь служанку? Два коротких означает «принеси выпить голубенького». Типично женские команды. «Выпить голубенького» звучит примерно так же, как «красненькая машина», если рассуждать о марке и модели авто. Я отошел на пару шагов, дважды вдавил кнопку звонка. Буквально через минуту явилась высокая девушка в костюме служанки. На подносе она действительно несла графинчик с голубеньким и пару бокалов. Вид голой хозяйки горничную совершенно не смутил. Видно, видела и не такое. Виктория что-то прошептала ей на ухо, а мне сообщила, что хочет порадовать меня сюрпризом с восточным колоритом. Ждать долго не пришлось. Мы только и успели разок налить и выпить вермута с маной. Служанка вернулась совершенно в другом образе. Теперь на ней были почти прозрачные шаровары и золотое маниста, лишь слегка прикрывавшее большую грудь. Обличева похвасталась, что лично купила девушку на рынке невольников. Ведь в Османской империи до сих пор процветает работорговля, а для русской аристократки нет ничего приятнее, чем купить раба, привезти в Россию и подарить ему свободу. Так что Эльвира, так звали служанку, свободная женщина, которая теперь сама выбирает, кому служить. Пока графиня рассказывала, бывшая невольница исполняла передо мной эротический танец с восточным колоритом. Правда, постепенно танец перерос во что-то другое. Движения по-прежнему оставались плавными и ритмичными, но уже мало напоминали танцевальные. Эльвира бесстыдно ласкала себя всеми возможными способами, приспустив шаровары. Потом и вовсе сняла их и, накинув на шею Виктории, начала медленно затягивать узел. В один момент мне даже показалось, что она придушит свою хозяйку. Но обличева вдруг забилась в судорогах оргазма, а служанка бросила ее душить и стала ублажать меня орально. Что ж, нужно признать, что трио из нас получилось просто замечательно. Первой запросила отдыха обличева. Графиня прямо заявила, что если я еще раз в нее кончу, она лопнет и забрызгает все вокруг. Странный юмор для женщины-аристократки, однако. Виктория отослала служанку, приказала принести вина и фруктов. И добавила со смешком: «Если ты еще сможешь ходить». Мы снова остались одни. «Зачем ты делал это, шалунишка?» — вдруг спросила Виктория. «Что именно?» — не понял я. «Во время секса ты прошептал заклинание, и меня прямо накрыло. Я боготворила тебя, я любила тебя так, как никого и никогда. Это в десятеро усилило мои ощущения и переживания, и это было невероятно. Магия очарования, вот что это такое. Откуда? Кто тебя научил подобному?» «В Азии мне приходилось бывать в гостях у очень интересных людей», — неопределенно ответил я. «Ты же знаешь, что Индия — родина Камасутры. Каждая страница этой книги — отдельное заклинание. Если мы говорим не о подделках для простолюдинов, разумеется. Так вот, что ты применял. Древнее искусство любви индийских магов. Я хитро усмехнулся, но не ответил ничего определенного. Врать не хотелось. Ведь на самом деле в примененном заклинании была лишь толика индийского искусства. Остальное — магия нашего собственного рода. «Глупая французишка», — перешла на шутливый тон Виктория. «Мог бы соврать, что влюбился в меня, едва увидев». Я сделал виноватое лицо, полностью с ней соглашаясь. «Магия очарования — это прекрасно», — с мечтательным видом заявила Виктория. «Возможно, у вас во Франции с этим получше, или в Британской Индии, но в нашей стране в последние годы ее явно не хватает. А вот раньше...» «Что раньше?» — насторожился я, заинтересовавшись направлением разговора. «Ты знал, что этот особняк когда-то принадлежал первому очаровашке империи? Слышал что-нибудь про Максима Чаровского?» Я не торопился отвечать. В курсе ли Виктория, что в Луносети я не так давно писал о давнем знакомстве де Шарвиле с Чаровским, и что он мне должен денег, и теперь я его разыскиваю? Пожалуй, использую снова эту версию, так будет безопасней. Я кратко изложил старую историю о том, что Чаровский мне остался должен денег. «Так ты поставлял Чаровскому на конкурс французских красоток», — надула губки Виктория. «Только один раз, да и то неудачно. А ты что, ревнуешь?» — усмехнулся я. «Возможно. Или у французов ревность уже не в моде? Почему же ревнуем, да еще как? И даже сражаемся на дуэлях во имя любви?» «Ах-ха-ха, какие вы романтики!» «Что есть, то есть. Так ты говоришь, что это дом Чаровского?» «Признаюсь, удивило. Только вот, а где сам князь? Сколько я не искал в Луносети, ничего внятного так и не узнал. Писали в ответ какую-то ерунду про мятеж». «Да», — кивнула Виктория, — «история действительно темная. Очаровашка Чаровский положил глаз знаешь на кого? На нашу императрицу Светлану Броневскую. Правда, тогда она была еще лишь наследницей престола. Но тем не менее. Какие амбиции, а? Представляешь? Даже боюсь представить, что за чудное государство получилось бы при таком союзе. Чаровского народ любил, да и как не любить красоту? Он умел казаться одновременно и скромным, и респектабельным, знал меру, чтобы не раздражать ни простолюдинов, ни аристократов. Так что здесь плохого? И какое отношение к этой истории имеет какой-то мятеж? Плохо то, что союз Броневских и Чаровских совершенно не входил в планы герцога Химерина. А он-то тут при чем? И что это за планы такие? Ну, ты же видел на вечеринке мужа Броневской. Феликс Химерин — сын нашего герцога. Убожество, помноженное на ничтожество. Я не поверил своим ушам. Обличева — вассал Химериных. И она так говорит про своих хозяев. Пусть не про самого герцога, а про его сына, но все же. И не боится? А графиня грациозно потянулась, как кошка, и спокойно продолжила. Кажется, герцог устроил Чаровскому какую-то подлость, сделал его уродом, а потом грохнул втихаря, хотя некоторые шепчутся, что Максика отправили в безвременную ссылку. А жаль, красивый мужчина, достояние нации, и глупо таким достоянием разбрасываться. Раздался тихий стук в дверь. Принесли вино, икру и фрукты. — Послушай, Виктор, а научи меня этой штуке, — вдруг сказала Виктория, откусывая персик. «Какой?» «Ну вот этому самому, индийскому очарованию». «А зачем тебе? Ты ведь и без магии лучше всех». «Ах ты, маленький французский подхалим! Я просто хотела бы проверить это заклинание на одном интересном мужчине». «Ничего себе! А я тебе уже не интересен, что ли?» «Шутишь? Ты лучше всех мужчин, которые меня когда-либо... любили. Но ведь я возглавляю род, если ты не забыл». «А какое лучшее оружие женщины, если не очарование? Трансформировать свой внешний образ я могу, но магия очарования — это кое-что другое. Это чистые эмоции». Я слушал и молчал, не перебивая. Интересно было наблюдать, как восторженно горели глаза графини, когда она восхищалась моей родовой магией. Виктория продолжала. «Политические интриги, сплетни, заговоры — в таких делах нужно быть сильной. Тебе не понять, ведь ты путешественник и археолог. Молодец, таким и оставайся. Не стоит втягиваться в это дерьмо. Ты что, научишь? А я тебя за это научу какому-нибудь превращению». «Ничего не смыслю в магии трансформации. И зачем мне это? Я сделал глуповатую рожу, стараясь не выдать своего интереса. «Да ты что?» — всплеснула руками Обличева. «Хочешь елдак размером с французский батон? Запросто организую. Или пальцы научу отращивать. Хочешь 6? А 7? Или щупальца вместо рук?» И снова этот странный неженский юмор. Больше подходит портовой шлюхе, чем к графине древнего рода. Впрочем, а чего ожидать от одинокой вдовы-извращенки? Я заставил себя весело рассмеяться. «Ха-ха, может и правда, давай обменяемся. Раз ты такую рекламу сделала, как тут устоять?» Потом стал вдруг серьезным и задал вопрос, который давно вертелся на языке, но я никак не решался его задать. Мне и сейчас страшновато было такое спрашивать. Но лучшего момента потом может и не быть. «Послушай, Викуся», — сказал я, — «а если на кого-то наложили проклятие уродства? Вот как ты про Чаровского рассказывала, например. Можно обратно трансформировать изуродованное лицо?» «И зачем тебе это?» — удивилась Обличева. «Или ты надеешься найти изуродованного Чаровского и снова сделать его красивым, чтобы он тебе деньги отдал?» «Не угадала. Хотя идея интересная. Если найду князя, передам привет от тебя». «Вот даже не знаю, приятно ли ему будет. Но все-таки зачем тебе?» «Мой младший брат...» — тяжело вздохнул я, изображая досаду. «Представляешь, пока я бродил под джунглем и отстреливал мерзких тварей, мой братец связался в Лионе с компанией карточных шулеров, сильно задолжал, и они наложили проклятие уродства до полного возвращения долга». «Тебе нужны деньги?» — нахмурилась Обличева. «Или, может, мана?» «Если бы», — невесело сказал я. «Они требуют несколько важных родовых заклинаний с правом применения. Но мой отец в таких вещах очень щепетилен. Заветные знания рода не могут покидать пределы рода. Вот и бродит мой брат по свету с маской на лице». Обличева задумалась, потянулась за персиками. Один из них передала мне. Я откусил сочную мякоть. Наконец Виктория сказала: «Теоретически я знаю, как помочь, но это будет полумера, временное решение. Так сгодится?» «Не знаю пока. Можешь пояснить подробнее?» «Но смотри, с отменой проклятия не все так просто. Во-первых, полностью снять уродство может только тот, кто его наложил. А во-вторых, есть одно заклинание, но манозатратное и кратковременное. Примерно на день, ну или на ночь. Бывали случаи, когда дамы увлекались таким вот красавцем, дарили ему ночь страстной любви, а утром обнаруживали в своей постели мерзкого уродца». «Забавно. Даже не слышал, что такое бывает», — удивился я. «Бывает. В России вообще много чего бывает». Она вдруг произнесла короткую фразу, кажется, на польском, с обилием шипящих, и тут же спросила: «Как персик?» Персик был прекрасен. Действительно, очень сочный. Я снова собрался откусить, но вовремя остановился. Почувствовал пальцами движение, как будто персик начал твердеть и менять форму, глянул на свою руку и не смог сдержать крик удивления. Обличева зашлась в хохоте, а я рассматривал маленький пластиковый фаллос, который держал в руке. Фу, опять этот портовый юмор. Хорошо, хоть не успел укусить эту штуковину, а то пришлось бы Обличеву наказывать за излишнюю веселость. «Надеюсь, лицо моего брата не превратится в такую же штуку». «Ну, у тебя и фантазии, мой страстный француз». «Нет, дорогая, это у тебя такая фантазия, а у меня лишь беспокойство за родственника». «Не торопись, это пока было проклятие. Я только что навеки прокляла персик», — давясь смехом похвасталась графиня. «А сейчас отменю это проклятие, но только на 5 минут, чтобы не тратить много маны». Обличева произнесла новое заклинание и сделала простой жест одной рукой. Пластиковый хрен в моей руке снова превратился в сочный персик. Только кусать его уже совсем не хотелось. Я отложил фрукт обратно на краешек тарелки. «Через 5 минут он снова перестанет быть персиком?» «Да, это уже вечная дилда. Так как проклятие наложила я сама, то могу его и снять. Но жаль тратить ману на ерунду. Пусть персик остается навеки этим вот забавным членником». «Хорошо, принцип понятен. Если заклинание также работает с живой материей, то я хотел бы это выучить. А взамен предложу тебе кое-что более приятное». Я произнес простое заклинание, вызывающее сексуальное возбуждение. Обличева всхлипнула, вдруг закончив смеяться. уставилась на меня расширившимися глазами и глубоко задышала, облизнулась и снова потянулась к моему уже изрядно потрудившемуся сегодня органу.